нам ведем все тот же сизый в каждой твари. Даже за пьяным столом я мая подшаришка водная гарь. Жажда и суша мой дух.